Александр Рыжков. Живые мертвецы. Да воцарится тьма. В ночь с 21 на 22 февраля 1982 года на Матвеевском кладбище пахло плесенью. Впрочем, там всегда так пахнет. Назойливый чирий луны то и дело выглядывал из-за черных, как смерть, облаков и забрызгивал гноем света надгробья. Завывая, мерзкий северный ветер колыхал скелеты деревьев, не успевшие набухнуть почками. Дмитрий вдохнул сырой кладбищенский воздух и ощутил себя настолько счастливым, что захотел рыдать от умиления. Что он, собственно, и сделал. Зарыдал от умиления. А потом... Потом он достал из авоськи газетный сверток, развернул его и погладил обложку содержавшейся в нем толстой книги. Обложка была сделана из человеческой кожи. Не спрашивайте, откуда у рядового инженера предприятия «Заря-Машпроект» Дмитрия Борисовича Палкина, у ничем не выдающейся на первый взгляд личности, у простого труженика, винтика в гигантской машине по выполнению пятилеток, в руках оказался богомерзкий «Некрономикон» пера безумного араба Абдулы Аль-Хазреда. Не спрашивайте, чего стоило ему достать эту книгу. Не спрашивайте, сколько раз он продал душу Мефистофелю. Не спрашивайте, потому что никогда не узнаете правды. Дмитрий трепетно раскрыл книгу. В принципе, этого не требовалось, ведь каждую страницу Некрономикона он знал наизусть. Безграничная глупость шастать ночью по городу с авоськой, в которой лежал столь могущественный фолиант, содержание которого тупое ментовское быдло сочло бы за извращенческое и увезло бы Дмитрия в бобике к себе в участок на Декабристов 8. Да, эта затея вырисовывалась крайне рискованной, но Дмитрию было так спокойней. Книга обладала таинственной мощью, придавала дьяволическую уверенность и непоколебимость. Вряд ли стеснительный по своей природе Дмитрий смог бы выполнить задуманное, не возьми он с собой на кладбище Некрономикон. Но так уж случилось, что Дмитрий Борисович Палкин, человек, чье имя кровавыми буквами отбито в истории нашей великой страны, да и всего мира, в ту злосчастную ночь без проблем добрался на Матвеевское кладбище с богомерзкой книгой Аль-Хазреда в авоське. Он раскрыл ее наугад. Если верить следователям, на месте, где повествовалось о печальной гибели расы старцев от лап своих же помутневших рабов Шокготов. Не глядя в пожелтевшие от времени листы, Дмитрий принялся нашептывать на латинском чудовищное заклинание. С первой попытки у него ничего не получилось. Дмитрий остановил сторож, проснувшийся от неприятного предчувствия, перекрестившийся с перепуга и решивший совершить внеплановый обход по кладбищу. Это, собственно, стало последним, что он сделал в этой жизни. Дмитрию уже было нечего терять. Погрязший в изучениях черной магии, инженер осколком надгробья забил до смерти бедного пенсионера-сторожа Андрея Акакиевича Синицкина. Во время второй попытки Дмитрию никто не мешал. Правильно произнесенное заклинание вкупе с алхимической смесью, составленной из редких материалов, которые инженер похитил со складов родного предприятия, дали чудовищный результат. Все как написано в Некрономиконе. И поднимутся умершие, и протянут они свои руки к живым, и живые сделаются умершими, и да воцарится тьма. Мертвые руки пробивали крышки гробов, раскапывали себе путь на поверхность, словно вылупившиеся из куколок майские жуки, погребенные заживо своими же личинками и разгребающие мощными передними лапами путь на свободу. Вот только вряд ли майские жуки склонны к холодной кровожадности, к безотчетной жестокости и неконтролируемой тяге губить живую плоть. Дмитрий Борисович Палкин дважды просчитался. Первый просчет – он недооценил мощи совершенного им богомерзкого действа. Не только на Матвеевском кладбище, но и по всей земле, даже в странах, где правит капиталистическая гидра, из мест погребений принялись выползать мертвецы. Второй просчет. Он думал, что вызванные им из потустороннего мира твари будут поклоняться ему, выполнять исполненную душевной убогости и злобы на окружающий мир волю. Этого не случилось. Тогда на Матвеевском кладбище мертвецы растерзали человека, потревожившего их вечный сон. Они не оставили от него ничего, кроме партбилета и богомерзкого некрономикона, пера безумного араба Абдулы Аль-Хазреда.